В саду роскошных зрелищ были развешаны занавесы с изображением пляшущих драконов, вышитые фигурами фениксов шторы. Все сверкало золотом и серебром, сияло жемчугами и драгоценными каменьями. Из курильниц плыли лилейные ароматы, в вазах благоухали букеты роз. Стояла глубокая и торжественная тишина, никто не смел даже кашлянуть. Дзяше неотлучно находился на западном конце улицы, на которой стоял дворец, а матушка Дзя дожидалась у ворот дворца Жунго. Улица была закрыта для посторонних, в обоих ее концах стояла стража. Вдруг, в минуту самого напряженного ожидания, верхом на коне прискакал дворцовый евнух. Дзяше принял его и осведомился, какую весть он привез. На это евнух ответил ему: «Вы слишком рано забеспокоились. Гуй Фэй приедет только к вечеру. Она еще должна откушать в полдень, в 2 часа съездить в храм драгоценного духа, поклониться Будде, в 5 часов побывать во дворце Великой Светлости, где она примет угощение и вместе с государем полюбуется праздничными фонариками, и лишь после этого тронется в путь». «Если так, — сказала Фэнзе, обращаясь к матушке Дзя, — вы пока можете уйти к себе, а когда подойдет время, вернетесь». И матушка Дзя, оставив все дела в саду на попечение Фэнзе, удалилась. Распорядители приказали расставить повсюду восковые свечи, зажечь фонари, а сами повели евнухов обедать. Но неожиданно с улицы донесся конский топот, и вслед за тем, запыхавшись и размахивая руками, вбежало около 10 евнухов, и те, которые обедали, сразу поняли, что едет Гуй Фэй, и поспешили занять свои места. Дзяше в сопровождении всех братьев и сыновей, принадлежавших к их роду, отправился на западный конец улицы, а матушка Дзя с женщинами вышла за главные ворота. Наступила мертвая тишина. Вскоре верхом на конях медленно подъехали 2 дворцовых евнуха и у западных ворот спешились. Лошадей тотчас же увели за шторы для охраны, а евнухи встали возле ворот, обратившись лицом к западу. Прошло немного времени, и снова точно таким же образом приехали 2 евнуха. Через некоторое время их собралось уже около 20, и лишь после этого издалека донеслись звуки музыки и барабанов. Парами проплыли флаги с изображением фениксов. За ними проследовали знамена с изображением драконов. Дворцовые опахала из фазаньих крыльев, потом золотые курильницы, в которых курились императорские благовония. Далее появился зонт на кривой рукоятке, расшитый узорами из 7 фениксов. Потом пронесли головной убор, халат, пояс и туфли Гуй Фэй. Надушенный благовониями платок, вышитую головную повязку, полоскательницу, метелку для сметания пыли и другие вещи. И только тогда появились 8 евнухов, которые, чинно и важно шествуя, несли на плечах расшитый фениксами светло-желтый императорский паланкин с позолоченным верхом. Матушка Дзя и остальные женщины приблизились к паланкину и опустились на колени. Тотчас же подбежал евнух и помог матушке Дзя подняться. Паланкин вновь подняли, внесли в главные ворота и направились дальше, к воротам внутреннего двора, где опять остановились, и один из евнухов, преклонив колено перед паланкином, попросил Гуй Фэй выйти и переодеться. Затем евнухи разошлись. Придворные женщины и наложницы государя